Сура 114. Люди. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Скажи, я обращаюсь за защитой к Господу людей, к Аллаху, правителю, владыке людей, Богу людей. Бог — это тот, кому поклоняются и служат. Имя Аль-Иллах — Бог, присуще только Аллаху и никому другому. От зла сатаны, внушающего злое, и при упоминании имени Аллаха, отступающего, когда человек помнит об Аллахе, ослабевает влияние сатаны на него, а когда человек не помнит об Аллахе, то сатана начинает покорять его сознание, который внушает злое в грудях, душах людей. Внушение сатаны — это некий голос, появляющийся в сознании человека, зовущий его к повиновению сатане. И сатана бывает из числа джиннов и людей. Сатана-джин внушает в сознание людей, как это уже было разъяснено в предыдущем аяте. Внушение сатаны человека происходит, когда он является в образе советчика к человеку. То, что внушил советчику сатана-джин, сатана-советчик передает человеку.